Пользуясь победой, они удовлетворяли низкие страсти, зависть и мстительность, и вместо того, чтобы усвоить мужество своих противников, заботились только о том, чтобы окончательно разорить их. Их пленники молили о помиловании в одних рубашках и с веревкой вокруг шеи. Они разрушали не только укрепления, но даже дома неприятельских городов, а жителей размещали по окрестным селениям. Таким образом, свирепая вражда римлян мало-помалу разрушила Порто, Остию, Албан, Тускул, Пренест и Тибуры-Литивали, служившие резиденциями кардиналов-епископов. Порто и Остия, эти два ключа для входа в Тибр, до сих пор безлюдны и в развалинах. Болотистые и нездоровые берега этой реки покрыты стадами буйволов, а сама река неудобна ни для судоходства, ни для каких-либо торговых сношений. Окрестные холмы, составляющие тенистое убежище от осенней жары, приобрели прежнюю привлекательность с восстановлением внутреннего спокойствия. Фраскати обстроился вблизи от развалин Тускул, Тибуры Литивали снова возвысился до звания города, а менее значительные города Албано и Палестина украсились виллами римских кардиналов и князей. В своей разрушительной работе честолюбие римлян нередко находило непреодолимое препятствие в сопротивлении соседних городов и их союзников. Во время первой осады Тибура они были выгнаны из своего лагеря, а сражение при Тускуле и при Витербо можно сравнить с достопамятными битвами при Тразимене и при Каннах. Принимая в расчет сравнительное могущество Рима в эти две различные эпохи, в первой из этих мелких войн 30 тысяч римлян были разбиты 1000 германских всадников, посланных Фридрихом Барбароссой на помощь к Тускулу. А по самому достоверному и самому умеренному счету число убитых доходило до 3000, число пленников до 2. Через 68 лет после того римляне выступили со своими городскими военными силами против Витербо, находившегося в церковной области. Вследствие образовавшейся странной коалиции тевтонские орлы красовались на знаменах противников вместе с ключами святого Петра, а папскими союзниками командовали граф Тулузский и епископ Винчестерский. Римляне потерпели позорное поражение и понесли большие потери. Но если английский прилад действительно определял их военные силы в 100 000 человек, а понесенные ими на поле сражения потери в 30 000 человек, то следует полагать, что он впадал в эти преувеличения из свойственного пилигримам хвастовства. Если бы вместе с восстановлением Капитолия были восстановлены мудрая политика Сената и дисциплина легионов, то было бы нетрудно снова завоевать разделенную между множеством мелких владетелей Италию. Но новейшие римляне не возвышались над общим уровнем соседних республик в том, что касается военного дела, и стояли много ниже их в том, что касается искусств. К тому же их воинственный пыл скоро охладел. После нескольких беспорядочных экскурсий они снова впадали в свою национальную апатию, пренебрегали военными учреждениями и прибегали к унизительному и опасному содействию иноземных наемников. Честолюбие. Таков плевел, который рано появляется и быстро растет в священном Вертограде. При первых христианских монархах борьба из-за кафедры святого Петра сопровождалась обычными при народных выборах подкупами и насилиями. Римское святилище осквернялось пролитием крови, и с III до XII столетия церковь часто страдала от внутренних расколов. Пока эти споры разрешались в последней инстанции светской властью, зло было приходящим и местным. Взвешивались ли достоинства кандидатов по справедливости или по личному к ним расположению, во всяком случае, не имевший успеха претендент не мог долго тревожить своего торжествующего соперника. Но после того, как императоры лишились своих прерогатив, и после того, как было принято за правило, что наместник Христа не может быть подсуден никакому земному трибуналу, христианству угрожала опасность раскола и войны всякий раз, как папский престол оказывался вакантным. Притязания кардиналов и низшего духовенства, знати и простого народа не имели прочного основания, и их нетрудно было оспаривать. Свободу выборов стесняли бесчинство горожан, которые не признавали ничьей верховной власти или не хотели никому подчиняться. После смерти папы две партии приступали в различных церквах к двойному избранию его преемника. Число и вес поданных голосов, старшинство по времени избрания и личные заслуги кандидатов иногда взаимно уравновешивались. Самые почтенные представители духовенства не сходились в своих убеждениях, а монархи, жившие вдали от Рима и преклонявшиеся перед властью главы церкви, не были в состоянии различить поддельного идола от настоящего. Императоры нередко сами были виновниками раскола по политическим мотивам. Из желания противопоставить враждебному первосвященнику такого, который был им предан. Каждому из соискателей папского престола приходилось выносить оскорбления от своих врагов, не боявшихся угрызений совести, и покупать поддержку своих приверженцев, действовавших под влиянием корыстолюбия или честолюбия. Мирный и прочный порядок папского избрания был установлен Александром III, окончательно отменившим бесчинную подачу голосов духовенством и народов и предоставившим право избрания исключительно коллегии кардиналов.